На бетонке стояло 5 кораблей. Придется угонять какой-то из них. Мне этого не хотелось. Бот маленький и маневренный. На нем можно проскочить мимо боевых на орбите станций. А эти транспортники медленные и неповоротливые. Зато у них имеется плюс. Можно уйти в гиперпространство. Ладно, посмотрим, что у нас еще есть. Проверим силовые линии. Задействованы или нет? Задействованы и по полной. Куда может потребляться столько энергии? Как же я раньше не понял, здесь под землей спрятан центр управления боевыми станциями на орбите. Именно его и должны были захватить наемники. Поэтому здесь такая охрана с танками и лифт ведет именно туда. Вот для чего нужны эти два луга по бокам от космопорта. Там под землей центр управления станциями, но там нет ничего сверху, никаких антенн. Как они ими управляют? Все антенны здесь около здания и на нем. Выходит, что они должны получать информацию отсюда с этого Искина. Надо проверить. Начал выяснять, какие порты за что отвечают. Оказалось, что два лишних, по ним шел только обмен информацией. Посмотрим, открыл оба порта атаки, оттуда не последовало и начался обмен данными. Посмотрим. Осторожно пошел дальше через один из них, на пути оказалось три защитных шлюза. Меня это, конечно, не остановило, и я быстро преодолел их. Так вот ты какой, северный олень. Искин попытался оказать мне сопротивление, только быстро пал под моим натиском и вирусом, который он получил раньше от Искина. Мне стали доступны камеры наблюдения в бункере. Здесь, как я думал, располагался центр управления станцией, и за пультами дежурило трое разумных. Они внимательно наблюдали за тем, что происходит наверху, а там по-прежнему искали меня. Теперь у меня имелись коды доступа к боевой станции, и я здесь же воспользовался этим, заменил коды доступа. Ну что, уроды, теперь вы за все заплатите. Станция была хоть на орбите и предназначена для защиты, но каменной болванке из туннельника все равно куда лететь. Нужно только хорошо прицелиться, а вот сейчас цели мы выясним. Вернулся обратно на Искин космопорта и начал смотреть, какие здесь еще объекты имеются. Оказалось, что казарма здесь тоже есть под землей в самом дальнем углу территории. Полная схема расположения объектов здесь также имелась. Что еще у нас здесь есть? Да что усложнять? Запрос в сеть. Основные здания корпорации в городе. Пришла схема расположения зданий. В основном все базировалось в центре столицы. Теперь наводим на объект. Первая цель – казармы корпорации в космопорте. Подсветил цель на карте планеты. Включил автоматическое наведение и огонь по готовности. Станция начала разворачиваться и наводиться. Как только она стала это делать, в центре управления все схватились за пульты. Поздно спохватились, это теперь не ваша станция. Она повернулась и выстрелила. Поднял голову и заметил только, как сверху пролетел горящий булыжник и ударил в место, где раньше располагалась казарма. Правда, точность не очень, но казармы больше не было рядом, на ее месте образовалась большая воронка. Посмотрим, что творится вокруг космопорта. Царила паника, всем срочно нужно на выход. Окей, следующими у нас будут казармы в столице. Нашел ее на карте и нажал огонь. Станция навелась и выстрелила. Так, кто у нас следующим будет? У меня загорелись сигналы тревоги и экстренной эвакуации. Не понял, это что такое? Оказалось, что в бункере активировали систему самоуничтожения и у меня только 2 минуты до конца. Ладно, вам это все равно не поможет. Сколько зарядов на станции? Почти 2 сотни, отлично. Тогда вначале необходимо уничтожить второй центр управления, навел и выстрелил. Он располагался относительно недалеко от меня, и хорошо, что я находился в низине, взрывная волна прошла выше меня. Потом пометил космодром и все здания корпорации в городе, после этого станция должна была уничтожить вторую станцию и поле приземлиться на полюсе. Когда закончил задавать ей цели, оставалось 30 секунд до взрыва центра управления. Посмотрел в камеру, которая еще сохранилась на здании, в середине луга здоровая воронка. Нет больше второго центра управления. Затем я услышал взрыв, вот теперь не стало и второго. От космопорта в панике уезжала куча разумных и правильно делала, следующим должно стать здание космопорта. Мне стало жалко дроидов, и я дал им команду покинуть здание. От самого техника уже давно и след простыл. Уборщик вроде успел выехать, а вот дроид-техник не успел. Так и был уничтожен вместе с зданием. Меня при попадании снаряда чуть не накрыло заодно с ними. В здании уже никого не было из разумных, осталось уничтожить все до конца, чтобы мне никто не мешал. Теперь станция перенесет огонь по столице и можно спокойно попасть на территорию. Когда подъехал к месту, бывшему раньше проходной, от него осталась только одна стена, ворота и ограждение. Вот это другое дело, заезжай кто хочет, и я заехал внутрь. От здания теперь осталась дымящаяся воронка. Объехав ее по краю, обнаружил рядом три ходячих танка, все поврежденные, их смяло как консервные банки. Значит, у них были еще. Меня интересовали корабли. Все пять штук целые и все, старье, но это старье было окрашено в цвета корпораций. Все они транспортники. Один средний транспортник, а четыре между малыми и средними, немного не дотягивая по объему до средних. Какой взять, выбор очевиден. Выяснилось, что когда разумные отсюда убегали, не остановили погрузку транспортника, и теперь дроиды исправно продолжали его загружать из стоящего рядом грузовика. Корабль был открыт, и я через трюм прошел на борт. Собственно, трюм и составлял большую часть корабля. Дальше располагались три каюты и рубка. Рубка оказалась заблокирована, но я знал, где находится Искин, и без проблем достал его с рабочего места. Ну вот откуда они берут такие раритеты? Внутренней сети не было, мне нужен шлейф для подключения к нему. Посмотрим, может у местного техника что-то есть. На борту нашлась небольшая мастерская с диагностическим тестером и с ним набор шнуров. Выбрав нужный мне, подключил и взломал его за пару минут. Мало того, что он был неоднократно взломан, так в нем сидела куча всяких запретов и блокировок, большинство корпоративных. Пришлось все это вычистить и потом запустить антивирусную программу, чтобы она тоже все проверила. Только после этого вернул Искин на место. Теперь я его хозяин, но взлетать пока не мог, не имел пилотского свидетельства. Мало того, он просил свидетельства, как на средний корабль. Это не проблема, загвоздка в том, что на этом корабле не оказалось ни одного скафандра. Плюс ко всему вторая станция еще работоспособна и опасна для меня. Значит, едем за скафандром. Набрал на планшете покупка скафандров и понял, что мимо местной сети больше не было. Выхода нет, едем в город искать скафандр. Выйдя из корабля, бросил взгляд на дроидов, загружающих трюм. Пускай загружают, трофеи будут. Искин, после окончания загрузки закрыть трюм. Принято. Уже стемнело, и когда выехал в город, несколько раз видел падающие камни с неба. На посту, как и на дороге к космопорту, никого не было, и я без проблем выехал на шоссе. По нему из города ехал сплошной поток транспорта, а в город – считанные единицы. Столица, встречай своего героя. Глава 6. Сети здесь не работала. Где искать скафандр? Где бы я открыл лавку по торговле именно на планете? Наверное, около космопорта. Если там не открыть, тогда где? Где-то на подъезде к нему. Там тоже нет. Скорее всего, где-то на выезде из города и дороги к космопорту. Значит, должен быть где-то здесь. Земля здесь периодически вздрагивала от попадания камней. Мне с трудом удалось протиснуться через поток машин на другую сторону шоссе. Я стал искать лавку, где могут быть скафандры. Видимо, это такая вещь редкая и здесь никому не нужна. Уже потеряв надежду, хотел возвращаться назад, как обнаружил такую лавку в небольшом торговом центре. Хотел ее хакнуть, но вспомнил, что сети нет, придется просто ломать. Два раза выстрелил в стекло в витрине, выбив его, и зашел внутрь. Скафандры здесь были, вот только ничего стоящего среди них. Пришлось отбирать из того, что есть, светя себе зажигалкой. С большим трудом отобрал десяток скафандров, вышел с ним к байку, бросил их на сиденье и повернулся. Сбоку стояла маленькая девочка лет 6-7. «Привет, малышка». «Привет, ты почему так поздно и одна?» «Мама транспорт ищет, чтобы бежать из города». «Зачем? Станция наверху с ума сошла, бомбит город». «Не переживай, скоро все успокоится». «Да я не переживаю, это мама боится». «Ну и правильно делаешь, ты подвезешь нас из города?» «Подвезу, только вам не нужно уезжать». «Садись, поедем твою маму искать». Только посадил ее на байк, как из-за угла выбежала ее мама. «Вот ты где, а я тебя потеряла». «Мам, я транспорт нашла. Дядя сказал, что не против вывести нас из города. Какая у вас хитрая дочь. Пожалуйста, вывезите нас отсюда. Вам не нужно уезжать, скоро это закончится. Вы можете спокойно возвращаться домой, если, конечно, вы живете не в центре города. Нет, и мы здесь недалеко живем. Послушайте, вывезите нас из города, Я готова заплатить сколько скажете. Вам утром придется обратно возвращаться. Не бойтесь, у станции патроны скоро закончатся и все успокоится. Куда вы едете? В космопорт, вернее, на то место, что было космопортом. Его больше нет? Нет. Вы везите нас туда. В лесу хотите ночевать? Лучше там, чем здесь. Она посмотрела на скафандры, которые висели у меня на байке. Вы ограбили магазин. Да, советую вам заняться этим же, пока есть такая замечательная возможность. Хотя, знаете, я покидаю эту планету и могу вас взять с собой. У меня контракт с корпорацией. Думаю, что после сегодняшнего не будет этой корпорации. Не сразу, конечно. Где-то я вас видела. В новостях. Меня там показывали. Так вы из террористов. Она потянулась к игольнику. Спокойно, не делайте глупостей. Я не причиню вам вреда, если вы сами не начнете делать глупости. Кроме того, вранье все это, не было никаких террористов, и я никого не убивал. Стекло разбил, да, козырек поломал, моя работа. Всего остального не было, это монтаж. Ну так что, хотите покинуть эту планету, чтобы стать пособницей террориста? Нет, спасибо, вы ерунду говорите. Впрочем, вы всегда можете сказать, что я вас взял в заложницы. Что дальше? Высажу на ближайшей станции, где продадите в рабство. Жаль, вы мне правда понравились. Если бы я хотел вас продать, то просто вывез бы вас и там вырубил, а не разговаривал, как сейчас. Удачи вам в поиске транспорта. Извини, малышка, мама у тебя не хочет лететь со мной. Мама, может полетим? Нет, он опасен. Я действительно очень опасен, но не для вас. Вам я не причиню вреда, даю слово. Твое решение? Нет. Тогда счастливо оставаться. Слезай, малышка. Высадил ее с байка, и она подошла к маме. Сам завел байкой, отъезжая, бросил. Можете тоже пограбить магазин, скоро скафандры на этой планете будут пользоваться повышенным спросом. Когда поехал, то заметил, что девочка пошла в магазин, а мама смотрела мне вслед. Жаль, что не согласилась. Втроем веселее лететь, чем одному. Хотя что-то я не подумал, ей нельзя видеть мое лицо. Впрочем, это не проблема, я уже привык носить этот шлем. Помня, что творится на шоссе, я поехал в объезд по лесной дороге и выехал на шоссе уже за городом. Дальше пришлось ехать по обочине, так как шоссе уже стояло, и по обочине мне удалось добраться до поворота к космодрому. У космодрома все было так же, как я его оставил час назад. Откопал свою заначку и привез все накопившееся добро к кораблю. На вторую стоянку лень не ехать. Дроиды уже выгрузили грузовик и теперь стояли около него. Искин, открыть трюм. Панель двери опустилась на землю, и я заехал внутрь корабля. Трюм был заполнен до 2-3 примерно. Надо будет груз закрепить перед вылетом. Искин, закрыть и заблокировать дверь в трюм. Принято. Байк оставил в трюме, а все вещи сложил в каюту. Пойдем разбираться в рубку. Искин, открыть защиту рубки. Выполнено. Рубка оказалась совсем простенькая. Два места для пилотов и все. Первым делом проверил топливо для планетных двигателей, полные баки. Теперь будем разбираться, как здесь и что. Мало того, что я никогда не летал на среднем транспортнике, так еще и никогда не взлетал с планеты. Где здесь что находится и как работает. Все оказалось так же, как на моем челноке. Только многих удобных вещей здесь не было, все просто и незамысловато. Так, теперь нужно прописать меня пилотом. Подключил планшет к панели и выслал ему поддельный сертификат пилота, как делал раньше. Искин принял его и дал допуск к управлению. Теперь заключение о повреждении нейросети у меня и вуаля, ручной режим активирован. Можно взлетать. Хорошо, когда Искин старый и всему верит. Так, включаем все системы и начинаем стартовую проверку. Немедленно заглушить двигатели и выходить с поднятыми руками. Не понял, что это было такое. Искин, камеры наблюдения вывести на большой экран. Выполнено. На экране появилось 7 окон с видами с камер. Искин, увеличь вид с задней камеры. Вот это номер. У меня сзади корабля стояли два броневика с надписями «Корпорация». Откуда вы здесь взялись? Меня могла сдать только эта девица. Вот и как после этого верить женщинам, ведь я ее хотел вывести бесплатно с планеты. Повторяю, немедленно заглушить двигатели и выходить с поднятыми руками. Повторил кто-то в громкоговорителе. А то что? Что ты мне можешь сделать? Ты своей пукалкой у броневика броню корабля никогда не прострелишь. Угнать корабль у тебя не получится. Немедленно выходи и сдавайся, сказал громкоговоритель. Нет, где вас таких тупых находит? Искин, продуть дюзы. Выполняю. Уже нигде. Этот болван встал сзади корабля прямо напротив двигателей. Мне, конечно, жалко топлива на этого болвана, но тратить пришлось. Не хотелось, чтобы он отражатели двигателей поцарапал своими пукалками. Теперь 100-метровая струя пламени вырвалась из двигателей и два броневика сдуло от корабля метров на 50. Продувка шла меньше секунды. Запеканка. Вряд ли кто живой внутри остался. После того, как продув закончился, броневики лежали раскаленные до красна на боку с оплавленными колесами. Хватит заниматься местными тупыми придурками, надо груз в трюме закрепить. Нет, это надо додуматься, встать сзади корабля. Пока закреплял груз в трюме и свой байк, пришла мысль. Неплохо бы захватить с собой и транспортных дроидов, стоящих около корабля. Вот только сами они мне не подчинятся, а времени на взлом у меня нет, как бы танк не прислали за мной. Вот он мог мне устроить серьезные проблемы. Надо улетать. Вначале скафандр надо надеть, а то это старье может развалиться при взлете. В каюте лежали украденные из магазина скафандры. Среди них выбрал самый новый, взломал его и надел на себя. Диагностика не выявила проблем, скафандр исправен. Моделька хотя и свежая, но не дотягивала даже до среднего скафандра. Вот теперь все, можно взлетать. После чего вернулся в пилотское кресло. Искин, покажи мне последнюю траекторию взлета с планеты. На экране появилась полоса взлета. Буду придерживаться этой полосы. Ты меня подстраховываешь и корректируешь. Принято. Данные по расположению боевых станций у тебя есть? Да. Покажи на экране. Было видно, что они сейчас сближались между собой. Хорошо, взлетаем. Принято. Я был очень аккуратен при взлете. Мне не хотелось повредить и так старенький корабль. Приподнял эту махину осторожно и начал разгоняться. Искин все время меня поправлял, и постепенно я набирал высоту, следуя точно по линии предыдущего взлета. Вот уже и хорошо стали видны обе боевые станции, они сейчас вели бой между собой. Я начал уводить корабль в сторону от них, но Искин попытался меня вернуть обратно. Искин, отмена корректировки курса. Принято. Теперь я начал уводить корабль в сторону от станции на другую сторону планеты. Ну вот и все, я в космосе. Искин, активировать искусственную гравитацию. Выполнено. Я вырвался. Я свободен. Прощай, это планета. Кстати, а что это за планета? Нет, я точно болван. Как я мог не узнать, что это за планета? Теперь сети нет. Как теперь узнаю, что это за планета? Искин, что это за планета? Уточните вопрос. Как называется эта планета? Планета называется Ламира. Уже проще. У тебя есть звездные карты или звездный атлас? Нет, только карта ближайших систем. Давай ее на экран. На карте изображалось два десятка ближайших систем. Один край карты показывал Невейскую систему, а с другого угла – две системы Аратанские. Элзебия на карте не обозначена, значит находилась дальше, хотя не факт, этой карте больше двух десятков лет. Что мне теперь делать? Глава 7. Возвращаться назад на Элзебию нельзя, корпорация такого мне точно не простит, достанут и там. Если я там появлюсь на этом корабле, вопросов будет огромная куча и не от корпорации, а от флотского СБ. Как простой техник смог такое устроить? В Аратан тоже нельзя возвращаться, охотники за головами меня ищут по всей империи. В федерацию Невы не сунешься, я теперь аварец. Они вышлют обратно или что хуже передадут корпорации за небольшую премию. Там недолюбливали аварцев. Пираты, там точно ласково примут, если узнают, что я флотский, да еще и полицейский. О том, что у них безопасность отлично работает, я знал не понаслышке. Мне некуда лететь, хоть обратно садись на планету. Оставаться здесь тоже долго нельзя, скоро корпорация придет в себя и пошлет за мной погоню. Надо вывести из строя оставшиеся корабли, хотя они такие же транспортники, как и этот, но их там 4 штуки осталось. Искин, покажи вооружение корабля. Надо же, здесь даже турель для защиты есть. А я думал, он совсем не вооружен. 2 совсем стареньких головных орудия и турель в рубке. Вот и вся защита корабля. Хотя нет, была еще одна пушка на корме, но она неисправна. Надо что-то решать с направлением полета. Искин, покажи на карте предыдущие полеты, скажем, за последний год. Искин снова вывел карту системы и на ней отметил маршруты. Корабль выполнял все полеты только в 2 системы. Значит, мне туда не надо. Знать бы, где здесь можно продать этот корабль и груз на борту. Никаких данных на карте. Большинство систем обозначены как пустые. Решено, летим к аратанцам. Аварцы раньше прилетали на станцию и торговали, им никто не запрещал. Вот и я поторгую, может удастся продать корабль им. Искин, проложить безопасный маршрут до ближайшей ротанской системы. Искин проложил маршрут в 3 прыжка. Не понял, почему так. Стал разбираться, оказалось, гипердвигатель старенький и больше, чем на 3 дня в гиперпространство не уходил. Первый же прыжок выводил меня в населенную систему, а мне туда не нужно. Пришлось корректировать, но в соседнюю пустую. Корабль скоро объявит в розыск и меня вместе с ним. Искин, я подкорректировал маршрут, проверь его. Рекомендую выбрать предложенный мной изначально маршрут. Соседняя система небезопасна. Знаю, но я выбираю этот маршрут. Принято. Подбери разгонную полосу и начинай разгон для прыжка. Прыжок по готовности. Принято. Корабль развернулся в обратную сторону и начал разгоняться. Здесь можно не вмешиваться, Искин все сделает сам. После часа разгона мне стали хорошо видны станции, ведущие бой между собой. Также на радаре стали видны остатки кораблей, висевшие в космосе недалеко от планеты. Все те же 4 разбитых линкора, пара транспортников и 2 крейсера. Тяжелого крейсера, на котором я прилетел, не оказалось среди них. Эх, сколько добра с них можно снять. Наверняка все самое ценное уже снято. Хотя внешне они выглядели неразграбленными. Почему у меня нет ни одного технического дроида? Можно было бы столько вкусного с них снять. Хотя трюм и так почти заполнен. Искин, что за груз у нас в трюме? Нет данных о грузе. Уйдем в гиперпространство, посмотрю. Плохо, что у меня нет ни одного дроида на борту, и если что-то сломается, то будет сложно починить. Корабль набирал скорость, все дальше отдаляясь от планеты, над которой 2 станции усердно стреляли друг в дружку. Жаль, не увижу, которая из них победила. Тот, кто их купил, совсем не умный человек. Можно было купить 2 старых корабля и разместить на их борту истребители, если они хотели, чтобы никто не покинул эту планету. Для обороны планеты 2 станций мало, и можно все равно их уничтожить. Вдобавок они сами представляли из себя большую угрозу своим хозяевам, ведь я мог просто опустить станцию на город, и на месте города осталась 1 большая воронка. Погибли бы 1000, если не больше, но я оказался гуманистом и уничтожил только инфраструктуру корпорации. Исходя из того, что я видел, дела у корпорации шли плохо. Они пытались экономить на всем, в том числе и на зарплатах, обманывая и вынуждая работать за гроши, при этом думая, что эта экономия их спасет от краха. На самом деле это только приближало их конец. Надеюсь, я вбил большой гвоздь в крышку гроба этой корпорации, и она больше не оправится от понесенных убытков. Прощай, Ламира, надеюсь, я больше не увижу тебя. Открылось окно гиперпространства, и я покинул эту систему. Сегодня шел 3-й день, как я лечу в гиперпространстве. Самыми приятными мне подарками оказались душ и удобная койка. Впервые за долгое время я нормально мылся. Питание здесь было тоже. В рубке стоял самый дешевый пищевой синтезатор, и он давал всего 3 блюда. Решил экономить запас консервов и питаться с него. За это время я проверил, что у меня за груз, сырье, из которого делают заправки для аптечек. В таком виде оно никому не нужно, его необходимо перерабатывать, чтобы оно стало лекарством, но для этого требуется фармацевтическая перерабатывающая фабрика. В общем, продать его будет проблематично. Успел обыскал весь корабль, никаких заначек не нашел, капитанский сейф пустой и в нем приличный слой пыли. Все, что нашел стоящего, лишь технический диагностический сканер и все. В одной каюте поселился сам, в другой устроил склад своего добра. Все скафандры взломал, 2 оказались нерабочими, им требовался ремонт, больше заняться нечем. Все это я сделал за 1 день и оставшиеся 2 дня не знал, чем заняться. Скоро выйду из гиперпространства. Искин, обратный отсчет до выхода. На экране загорелся обратный отсчет. Искин, всю мощность силовых полей на нос. Силовые поля неисправны. Вот это номер. Мало того, что у них кормовое орудие неисправно, так они еще и без силовых полей летают. Обратный отсчет закончился, и корабль вышел в обычный космос. Искин, головной калибр исправен, работоспособен. Мне это слово не понравилось. Надеюсь, он может стрелять. Система не пустовала. Здесь находились шахтерские корабли и крейсер для их охраны. Шахтерские кораблики ползали среди булыжников, выбирая нужные им. Искин, разгон для прыжка. Принято. Корабль начал разгоняться. Крейсер пока никак не реагировал на мой выход из гиперпространства, хотя я находился недалеко от него. Вам входящий вызов. Похоже, крейсер вызывает. Послушаем, что скажет. Искин, отключи видеотрансляцию и прими вызов. Экран засветился и появилась симпатичная аварка. Хотя мне скоро все женщины будут симпатичными казаться. Привет, бродягам. Привет, красавица. У тебя что с изображением? Камера сломалась. На этом корыте много что не работает. Куда летишь? Лечу, куда начальство пошлет, а вы здесь все камни грызете. Да, грызем понемногу. Не надоело еще? Надоело, а начальство не отпускает. Хочешь, заберу тебя с собой? Я уже давно женщин не видел. Насколько давно? Пару месяцев точно, даже больше. Бедняга. Так, прекратила разговоры. Извини, у меня муж ругается. Она отключилась. Ну вот, только раздразнила. Теперь все время буду думать о женщинах. Похоже, она пилот на крейсере. Наемники охраняют шахтеров, для меня не угроза, а ей просто скучно. Послушал, о чем местные шахтеры болтают. Там больше разговор шло о добыче. Похоже, здесь уже ничего не осталось. Скоро они будут в другую систему перебираться, и недавно на них пиратское нападение было. Корабль разогнался и снова ушел в прыжок на 3 дня. 3 дня думал, как я буду у эротанцев действовать, но всем им не суждено сбыться. Через 3 дня, выйдя из гиперпространства, первое, что я увидел, линкор, дрейфующий в системе. Вначале подумал, что он уничтожен, но радар не показывал никаких повреждений у него. Странно, система пустая, здесь некого и нечего охранять. Что он здесь делает один? Посмотрим, что за странность, и направил корабль к линкору. Уже на подлете получил вызов. Опустил и затонировал визор у скафандра, чтобы не видели моего лица. Искин, ответь. На экране появился пилот линкора в воротанской военной форме. Эй, торгаш, заблудился, что ли? Нет, я подумал, что корабль брошенный. Размечтался, вали отсюда, пока цел. Здесь ничейная территория, и я летаю, где хочу. Хотя, знаешь, давай стыковку. Мне пришла в голову одна идея. Ну ты и наглый, лети отсюда, пока я тебя не расстрелял. Нападение на мирное судно является пиратством. Близкий подлет к военному кораблю расценивается как нападение на него, и подлетевший корабль уничтожается. Хорошо, вышли боты, забери меня. Проваливай отсюда, и отключился. Вот упертый попался. Вызывать снова бесполезно. Не ответит. Искин, какие на борту есть средства спасения? Спасательная капсула. Она рабочая, работоспособность проверена, она исправна. Искин, откачать воздух на корабле. Выполнено. Лечь в дрейф, заглушить двигатели. Включить систему аварийного оповещения. Выполнено. Забрал рюкзак из каюты, залез в спасательную капсулу и нажал старт. Капсула отстрелилась от корабля. Ею можно управлять, и я повел ее в сторону линкора. Расстояние уже небольшое. Через час я подлетел к нему и залетел на летную палубу. Мой расчет оправдался, и скин корабля не стал расстреливать спасательную капсулу. Не посчитал ее опасной. Как только я сел на летную палубу, капсулу окружили вооруженные и экипированные абордажники, затем вскрыли капсулу и вытащили меня оттуда. После чего начался обыск. Я попытался их остановить, но они меня не слушали. Понял, что надо что-то делать, и заорал. Стоять, меня не слушали. Как я понял, сейчас должны были снять скафандр. Искин, определение по голосу. Единственное, что было теперь мое, это голос, он у меня не изменился. Добро пожаловать на борт, адмирал. Искин, попытка нападения на старшего офицера флота. Предупредительный огонь. С меня уже снимали скафандр, когда взвыли блазеры тревоги и открыли огонь турели обороны. Это остановило абордажников, и они тревожно смотрели наверх на нацелившихся на них турели обороны, ничего не понимая при этом, что происходит, и почему их Искин нацелился на них. Внимание всем, еще одна попытка нападения на меня, и вы будете уничтожены. Кто из вас старший? Пускай поднимет руку. Один поднял. Значит так, мы сейчас идем к вашему начальнику СБ корабля, это приказ. И верните мне мои вещи. Мне вернули мой рюкзак с планшетами. Искин, засекретить все данные о моем нахождении на борту корабля. Принято, адмирал. Ко мне обращаться без звания, это приказ. Принято. Ну, что стоим? Вам особое приглашение нужно? Впрочем, я и без вас дорогу знаю. После чего направился на выход с летной палубы. Они пошли сзади за мной, и мы всей толпой завалились в кабинет к начальнику СБ корабля. Он был на месте. Начальником СБ на линкоре оказался совсем молодой лейтенант, и я понял, что сейчас будут проблемы. Надо, пока не опомнился, брать быка за рога. Мне нужна связь с безопасностью, но вот данных его я не помнил. Как его вызвать теперь, не знал. Впрочем, мне пришла в голову другая идея. Вы зачем мне его привели? Так, парни, спасибо, что проводили. Подождите за дверью, нам нужно поговорить с лейтенантом наедине. Как ни удивительно, но они вышли и закрыли дверь. Лейтенант изумленно смотрел на все это. Лейтенант, освободи мне свое место. Впрочем, знаешь что, подожди тоже в коридоре. Ну ты, аварец, совсем оборзел. Я тебя так далеко упрячу, что тебя никто никогда не найдет. Хорошо, ты сам напросился. Я предупредил тебя о последствиях. Так, быстро открыл забрало. Искин, мне нужен зашифрованный канал для связи. Принято. С кем связать? С начальником СБ 8-го флота. У меня нет нейросети. Можешь вывести мне на планшет? Да. Активируйте планшет и подключитесь к местной сети. Быстро все это проделал Искин, вызвал СБ. Ответил мне не он сам, а его секретарша, и то, что я был с закрытым забрало, ее ничуть не смутило. Слушаю вас. Добрый день, мне нужно срочно пообщаться с начальником СБ. Боюсь, он сейчас занят. Понимаю, но это срочно и разговор будет короткий. Хорошо, я узнаю, как вас представить. Знаете, скажите ему, что вызывает его главная головная боль последних лет. Именно так и представить? Да, именно так, слово в слово. Здесь же на экране сменилась картинка и появился начальник СБ в форме. Ты живой, а ты надеялся, что так легко от меня избавился. Мы же тебя похоронили. Знаю, пышные были похороны. Да я не об этом. А о чем? О последнем. Не понимаю, о чем ты. Я жив и почти здоров. Ты видишь, где я? Да. Слушай, здесь рядом стоит лейтенант из твоего ведомства. Объясни ему потом, как и что. Объясню. Теперь самое главное. Помнишь, с кем я был последний раз у тебя? У тебя должен был остаться его контакт? Да, есть. Свяжись с ним. Что передать? Передай этому гаду, что если он не вернет мне мой скафандр, мою нейросеть, мои деньги и мой корабль, я не знаю, что с ним сделаю. Хотя нет, знаю, мне понравилось, что я недавно сделал с одной корпорацией на планете, где я находился. Понял, у тебя еще что-то? Да, как они, все нормально, орут. Понял тебя, на этом все. Лейтенант, подойди пообщайся, планшет потом вернешь. Я буду в медсекции. Он осторожно подошел к планшету, а я вышел из его кабинета. В коридоре меня ждали абордажники. Пойдем, проводите меня до медсекции. Решил, что не стоит откладывать и нужно решать проблему с ногой. Абордажники уже с явным любопытством шли за мной. В медсекции меня удивленно встретили три медика. Ты кто такой, и кто тебя сюда пустил? Спросила, видимо, старшая из них. Меня никто не пускал, я сам пришел. Мне нужна ваша помощь. Получил ранение несколько месяцев назад, и оно до сих пор болит. Хочу, чтобы кто-то из вас меня осмотрел. Кроме того, у меня нет нейросети, и я хочу знать, как там обстоят дела, можно снова будет поставить индивидуалку или нет. Кроме того, никто из вас не должен видеть мое лицо. Вам придется выйти, пока я разденусь и лягу в капсулу. Ты кто такой и почему здесь командуешь? Это секретная информация. Здесь Флотыкова попало, мы не лечим. Хорошо, вам нужен приказ? Да. Искин, зафиксируй в форме приказа. Всем медикам подготовить медкапсулу для меня и выйти из медсекции. Принято. Лицо заведующей медсекции вытянулось от удивления, когда она получила этот приказ от Искина. Как прикажете, адмирал. Открылась самая дальняя капсула в углу, и я направился к ней, а они вышли из медсекции. Искин, отключить видеозапись в медсекции. Выполнено. Снял с себя скафандр и всю одежду, а рядом сложил все оружие. После чего залез в капсулу. Искин, закрой капсулу и пригласи медиков обратно. Принято. Последнее, что я видел, тень, приблизившуюся к капсуле. Глава 8. Открыл глаза, крышка капсулы уже открыта. Интересно, догадались выйти? Поднял голову, рядом с капсулой на кушетке сидел дедуля. Что лежишь? Вылезай, одевайся и рассказывай, сказал он. Моя одежда, скафандр и оружие лежали рядом с ним. Ты кто, дедуля? Тебе вообще нельзя меня видеть. Мне можно, я глава внешней разведки империи. Так значит, это я тебе обязан отправкой туда и вот таким видом? Бери выше, и чем тебе не нравится. Никто не подозревает, что ты там находишься. И тебе хорошо, и империи польза. Ну да, а ограбить меня тоже польза? Надо же было тебя на что-то переделывать. Считай, что это ты заплатил за твой новый вид. Могли и меня спросить для приличия. Ты бы не согласился. Нет, конечно. Вот поэтому так и отправили. Ты лучше расскажи, Что произошло? Мы ведь тебя похоронили на этой планете. Думали, ты погиб там. Пришли данные, что все погибли. Вранье, все ваши данные. Бот был сбит при высадке на планету. Зачем вас туда отправили? Нам ничего не сказали. Запихнули в боты с наемниками и отправили вниз на планету под прицелом двух боевых станций, с которыми мы вели бой. Сам что думаешь? Думаю, что целью был захват центров управления станциями на планете. Они под землей оказались рядом с космопортом, около которого мы высадились, но это я уже потом узнал. Вначале бот сбили ракетой, и мы упали рядом с полем боя. Что произошло дальше? Бот упал почти вертикально, я остался жив и со мной еще 7 человек. Правда, потом в нас попал ходячий танк, и они почти все погибли. Меня ранило и сильно контузило. Выбрался, хотел угнать другой бот, но меня схватили, очнулся уже в грузовике. Потом местный суд, сняли нейросети, продали в рабство. Оттуда, как только нога зажила, бежал, убив почти всю семейку фермеров, которые меня мучили все это время. Добрался до столицы, там выживал. Это не планета, а тюрьма натуральная. У них там даже деньги не настоящие. Потом взломал эскин местного космопорта и заодно центра управления станциями. После чего уничтожил весь их космодром, оставил только корабли и потом все здания корпораций в столице. После чего напал на другую станцию и, захватив корабль, улетел. Это если кратко. Хорошо, теперь расскажи подробно, что и как происходило. Пришлось долго и подробно рассказывать. Потом отвечать на кучу его непонятных вопросов. Да уж, наворотил ты дел. Не мог как-то проще решить проблему, без таких разрушений? Не мог, они сами виноваты, разозлили меня. Надо было как-то поскромнее быть, а сейчас точно куча проверок будет. Как поскромней? Не разрушать все подряд. Я и не разрушил, только корпоративные здания. Договариваться надо, а не воевать. Сам виноват, не надо было тебя туда отправлять, из тебя агент не получится. Ты привык воевать, а не договариваться. Зато наказал этих корпоратов. Да и ничего страшного не произошло, спишут на войну корпорации и все. Знаешь, может и получится. Готов попробовать? Что попробовать? Сыграть в двойную игру? Не понимаю. Все просто, вас там было двое. Лица они твоего не видели? Ты ведь говоришь, что постоянно носил шлем. Да, вроде бы нигде не засветился. Нужно знать точно. Значит так, там было два человека. Первый Блес Абдулаиджи, то есть ты, бывший раб, который все время находился в бегах и жил в трущобах. Второй, суперагент, который устроил это все и улетел. Кто в это поверит? Поверит, но тебе придется вернуться обратно на планету и сыграть тупого техника без нейросети. Тебе нельзя будет использовать никакие твои хакерские штучки, за тобой будут постоянно следить. Как только к тебе пропадет интерес, ты сможешь выбраться оттуда. Только естественным путем, подкупив кого-нибудь или еще как-то, чтобы можно было отследить, как ты оттуда выбрался. После чего возвращаешься на Элзебию к своей подружке. Не подружка она мне, просто попутчица, и я ее спас от похитителей. Ну да, а потом уложил в постель. Это случайно получилось, и то, что она сделала меня опекуном, тоже. Да ладно ты, не переживай, это даже хорошо. Устроил в училище и присматривай. Не хочу я туда возвращаться. Меня опять в такую же командировку отправит. Надо расторгать этот контракт. Хорошо, а как ты объяснишь потом, где ты взял 500 000 на выплату неустойки? Бабушкино наследство досталось. Вот, сразу начнут искать эту бабушку и всплывут вопросы по Ламире. А тебе это надо? Нет. Поэтому расторгать нельзя. Жди перевод, тебя переведут, куда надо. Меня уже перевели один раз. Это твой начальник полиции постарался. Он, да. За что, не знаю, тебе видней. Странно, вроде ничего против него не делал. Думай, где ты ему дорожку перешел. Не знаю, но вернусь и убью гада. Ну вот, опять началось. Не переживай, я его незаметно убью. Я тебе о чем только что говорил, быть тихим и не высовываться. Хорошо, я его по-тихому убью. Не надо никого убивать, пускай живет. Точно, у меня же компромат на него есть. Солью в сеть. Какой компромат? Куча видео. Я и скин полицейского незаметно хакнул, и он мне высылал видео из его кабинета с его делишками. Где они? В сети у меня хранились. Покажи, он дал мне мой планшет. Здесь есть сеть? Да, есть. Через спецсвязь. Сеть действительно была. Вот здесь папка с видео из его кабинета, можете посмотреть. Отлично, я себе все скопирую и ничего не нужно публиковать на него. Он нам еще пригодится. Жалко, очень хочется с ним пообщаться. Не трогай его и вообще забудь про него. Хорошо, он каждый день вытяжку из устриц пьет. Хочет стать суперпсионом, похоже. Это еще интересней. Видишь, ты немного там пробыл, а уже кучу полезного принес. Да, особенно на цепи в рабстве. Мы немного не успели, он нас опередил. Знаю, знаю. Как говорил, безопасность, что-то пошло не так. Я тогда заметил, у него это часто случается и у вас, похоже, так же. У всех бывают накладки. Бывают, но не так часто. Что мне нужно взять с собой и что дальше делать? Тебе ничего нельзя брать с собой отсюда. Почему? Потому что любая мелочь тебя может выдать. Скажи, корабль видели, когда ты сюда летел? Видели в транзитной системе. Я даже с пилотом крейсера болтал по связи. Твое лицо видели? Нет, я камеру выключил. Тогда запоминай теперь свою легенду. Ты сейчас должен появиться в соседней системе и там отметиться, потолкаться, засветиться одним словом, чтобы тебя там запомнили. Не показывай своего лица, ходи также с затонированным забралом. Попробуй поторговаться за корабль, чтобы тебя запомнили. Потом вылетаешь в другую систему, там станция «Фортуна». Она огромная и полупиратская. Там можно все продать или купить. Она находится тоже не так далеко отсюда. Там ты должен раствориться и пропасть навсегда, а корабль лучше уничтожить. Оттуда незаметно вернуться на Ламиру и стать техником Близом Абдулаиджи. Лучше всего зачистить за собой того, кто тебя туда доставит. Что по нейросети и бедру? По нейросети ничего не изменилось, только индивидуалка, а бедро тебе, к сожалению, вылечили. Это плохо. Почему? Блес был ранен, а теперь здоров. Кто его вылечил? Где и за какие деньги? Не забывай, у тебя денег нет. Были трофеи, на них и вылечил. Где, у кого? Сколько стоило? Само зажило. Надеюсь, это никто проверять не станет, но помни об этом. Нам пора. Спасательную капсулу тебе заправили и вернули на место. Тебя сейчас доставят до корабля на боте, и ты вылетишь в соседнюю систему. Мне нужна свежая карта ближайших систем. На корабле она совсем устаревшая. Помнишь, что я говорил про мелочи? Если тебя здесь не было, тогда откуда она появилась? Скиньте мне на планшет, я ее потом удалю. К тому же они все защищены, если попадут в чужие руки, все с них удалится. Нет, это риск. Риск есть всегда, а у суперагента она должна быть свежая. Это у техника на Ламире ее нет. Хорошо, лови, и я получил ее на планшет. Систему со станцией я отметил. Отлично, мы прошли мимо капсул, все полные. В двух я узнал медика и лейтенанта СБ. Что это с ними? Стандартная процедура стирания памяти. Здесь никого никогда не было, ни тебя, ни меня. Сколько я провел в капсуле? 3 дня, сегодня 4-й. И где я был все эти дни? Корабль сломался, и ты чинил его или встречался где-то с кем-то? Как со мной свяжутся? Не знаю пока ничего. Ты сначала выберись с Ламира и вернись на Илзабию, тогда будет видно. Последний вопрос. Как мне быть с теперь нейросетью и моими настоящими параметрами? Это сложный вопрос. Лучше всего договориться с медиком и заключить контракт за его молчание, чтобы, если он разгласит эту информацию, ему наложили огромный денежный штраф, но это будет стоить немало кредов. Нужны будут креды на индивидуалку и за его молчание. Где их взять легально? Смотри по ситуации. Понимаю, что это не проблема для тебя, где найти деньги. Просто старайся не засветиться с ними. Все при желании можно отследить. Залезай. Вот только я не хочу туда возвращаться. А у тебя нет выбора. Или ты хочешь отбывать наказание как Блес Абдулаиджи? Что за наказание? Самое обычное, пожизненное. Ты сейчас о чем? О настоящем Блезе. Ему в империи заочно вынесен пожизненный приговор. За что? Убийство граждан империи при побеге из заключения. Липовый? Нет. Все официально. Он совершил побег из плена и сумел скрыться на территории Аварской империи. Как же смог? А выкуп тогда тоже липа? Нет. Аварский представитель согласился ему помочь и вывез на территорию Авара. Разумеется, не бесплатно. На летной палубе стояло 5 абордажных ботов, и ближайший к нам бот был открыт. Как только забрался внутрь, пилот сразу закрыл входной люк и начал взлет. Вот ведь хитрый дед попался, сразу все продумал. Спасательную капсулу заправил и вернул на место. Весь разговор был со мной построен, так что я соглашусь дальше работать на них. У меня ведь нет контракта с ними, и он это прекрасно знает. Не хотел я возвращаться обратно, а он меня взял на слабо, что не получится из меня агент, я и купился. Все он уже знал и продумал заранее. Удивило его другое, что я жив остался и проверял еще. Может, я аварцам продался. Хотел своих жен и малышей увидеть, ну вот, увидел. Опять лечу куда-то в неизвестности, даже не знаю, кто у меня родился. Впрочем, мы еще посмотрим, кто кого. Пискнул планшет, который я держал в руках. Посмотрел, что там. На него пришло видеописьмо. Решил, не стоит при пилоте. Потом посмотрю на корабле, и убрал планшет в рюкзак. Пилот весь полет молчал, и я тоже. Думал, как мне это все провернуть. Риск спалиться огромен. У деда тоже имелись сомнения на этот счет, но он решил попробовать. Ну да, я уже мертвый в очередной раз, что ему терять. Четвертый раз похоронили. Жаль, я не знал об этом раньше. Теперь понятно, начальник СБ сказал, что я погиб. А я такой: здрасте, не ждали, а я вот прилетел обратно. Странно, что он был в курсе настоящей ситуации со мной. Хотя, наверное, ловит тех, кто ищет меня. Ясно, почему сам глава внешней разведки бросил все и прилетел сюда. Я даже не знал, что такая должность существует в империи. Понятно, чем я привлек его внимание. Прошлый раз выжил и вернулся. Наверняка меня проверял в прошлый раз. Вот и теперь также выбрался, но не просто так, а с большой помпой, наверное. Уже во всех аварских новостях пишут о Ламире. Вот он и ворчал на меня за это. «Стыковаться будем?» – спросил пилот. «Нет, ты подлети к шлюзу, я перелечу сам». «Понял». Несколько минут он маневрировал около корабля, потом откачал воздух и открыл входной люк. «Готово, можно перебираться». «Искин, открыть переходный шлюз». «Выполнено». Когда вылез из люка, бот висел на расстоянии нескольких метров от шлюза корабля. Сильно оттолкнулся от бота и прыгнул в сторону шлюза корабля, на лету немного подкорректировав свой полет. «Привет, дружок, я вернулся». Долетев до корабля, схватился за перила около шлюза и по ним перебрался внутрь корабля. Здесь уже работала искусственная гравитация. Остановился и развернулся, рядом разворачивался бот, и недалеко располагался аратонский линкор. «Когда я это снова увижу и увижу ли когда-нибудь, придется возвращаться туда, где меня готовы уничтожить максимально жестоко. Хочу ли я этого? Совсем не уверен, что хочу. Выбор у меня какой: или возвращаться обратно, или сидеть несколько лет в одиночестве на каком-нибудь астероиде и надеяться, что меня не вычислит. В баню астероид, лучше вернуться, я всегда выбирал драку. Искин, закрыть переходный шлюз». «Выполнено». Дверь передо мной закрылась, отделив меня от созерцания открытого космоса. «Искин, зафиксировать спасательную капсулу». «Выполнено». «Проверить корпус корабля на герметичность». «Выполнено». «Корпус герметичен». «Активировать систему жизнеобеспечения». «Выполнено». «За 3 дня разгерметизации на корабле все замерзло». «В рубке тоже». «Отключить систему аварийного оповещения». «Выполнено». «Искин, выведи на экран карту систем». Засветился заиндевелый дисплей и на нем появилась карта. Достал из рюкзака свой планшет и начал сравнивать. За эти 20 лет многое изменилось здесь. Та же полупиратская станция у меня не была обозначена, как и станция в соседней системе, о которой он говорил. «Искин, проложить маршрут в соседнюю систему», и отметил ее на карте. Он проложил маршрут на край системы. Пришлось подкорректировать его, чтобы выйти около станции, которая у него тоже не обозначена. Обозначена только планета на орбите, которой теперь была станция. Как можно летать по таким картам? Похоже, как-то можно. «Искин, предстартовая проверка всех систем». Вся панель управления замигала разными цветами. Предстартовая проверка прошла успешно. «Искин, подбери разгонную полосу и начинай разгон для прыжка по маршруту». «Прыжок по готовности. Прошу уточнить маршрут». «Предыдущий маршрут отменяется. Двигаемся по новому маршруту в соседнюю систему». «Принято». Корабль повернулся и начал разгоняться. Вот и линкор уже остался за кормой, а меня мучили сомнения. Правильно я поступаю или нет? Чтобы отвлечься, решил посмотреть, что там за видео мне прислали напоследок. Открыл и обрадовался. Вот это подарок так подарок. Сразу все сомнения меня покинули. Видео было от жен с детьми. Говорила как обычно мило: «Привет, нас здесь один нехороший человек попросил записать видео. Вот мы и записываем, у нас все хорошо. Мы все так же здесь, на станции. Спасибо тебе за папу с мамой, ты не представляешь, как я была рада их увидеть. Надеюсь, у тебя все в порядке. Вот теперь смотри, это наши детки». И камера перешла на Леру, склонившуюся над двумя маленькими кулечками. «Да, а кто, мы не скажем, пускай для тебя будет сюрпризом. Камера приблизилась над двумя мирно спящими детьми и потом взяла Леру крупно. Она улыбнулась и сказала: «Приветик, у нас все хорошо». После этого видео само удалилось, и как бы я ни пытался его сохранить, у меня не получилось. Я переживал за Леру, как бы теща там ничего с ней не сделала. Лера сейчас в роли Золушки, но на видео она не выглядела замученной или злой, обе выглядели довольными. Интересно, кто у меня родился? Вот ведь создали интригу. И здесь до меня дошло: это не они, а этот дедок постарался. Он испугался, что я завел себе там подружку, и он может вообще потерять последний рычаг давления на меня. Контракта у меня нет с ними и обязательств перед ними тоже. Поэтому он и приказал записать это видео, чтобы я не забывал о них. Ну, дедуля, ну, хитрец. Видео смонтировано из нескольких частей. Жаль, что снова не посмотреть на два маленьких спящих кулечка. Почему я подумал, что там очередная инструкция? Знал бы, что там записано, записал на другой планшет. Посмотрел назад, где оставался линкор. А я ведь тебе, дедуля, для чего-то там очень нужен, иначе бы ты сюда не прилетел. Разгон прошел без проблем, и я ушел в гиперпространство. Всего пару часов в гиперпространстве, и я вышел рядом с станцией. Диспетчерская вызывает транспортник Аргона. Повторяю, диспетчерская вызывает транспортник Аргона. Глава 9. Она раза три повторила, и только тогда я ответил: слушаю, диспетчерская. Ты почему еле тащишься? Я же тебе сказал, что у меня проблемы на борту, вот пытаюсь отремонтировать. Хочешь, чтобы я в станцию врезался? Состыкуешься, отремонтирую тебя, а пока прибавь скорости, занимай седьмой причал. Я первый раз слышу про седьмой причал. Да ты пока доползешь, его уже займут. Пускай занимают. У вас что, больше причалов нет? Есть. Тогда какие проблемы? Никаких. Прибавь скорость, говорю. Ты чего такая злая? Приходи сегодня вечером на корабль, тебе его быстро подниму. Обойдешься? У нас бордель на станции есть, обратись туда. Хороший бордель? Не знаю, я там не была. Ты почему скорость не прибавил? Никуда не спешу. Я тебе сейчас штраф выпишу. За что? За то, что ты тормоз. За это не штрафуют. У нас штрафуют. Злые вы. Улечу я от вас. Ну так что, прибавишь скорость или мне штраф выписывать? Ладно, уговорила, прибавлю. Ну так что, в гости придешь? У меня настойка хорошая есть. Нет, она отключилась. Искин, прибавь скорость до стандартной. Выполнено. Теперь точно должна меня запомнить. За полчаса корабль долетел до станции. Где здесь этот седьмой причал? К станции пристыкованы два десятка разных кораблей. В основном средние транспортники, парочка новых с увеличенным объемом и с раскрашенными бортами транспортных компаний. Остальные постарше, откровенного старья как у меня почти не было. Среди них заметил парочку пассажирских малых челноков и три невейских транспортника. Станция аратонской постройки, хотя система и планета аварские. На станции загорелась цифра 7 у стыковочного узла. Вот и нужный мне причал. Станция запрашивает автоматическую стыковку. Принимай, но контролируй. Принято. Сам переключился на наружное наблюдение. Искин станции немного вел корабль боком, потом аккуратно завел его между двух средних транспортников и остановил. После чего к переходному шлюзу прилепился большой хобот от станции. Стыковка завершена. Вижу. После моего ухода на станцию заблокируй рубку и переходный шлюз. Принято. В каюте выложил на койку вещи, накопившиеся у меня. Что мне можно продать? Наверное, оружие. Его у меня его много. Одних ножей больше десятка. Плохо, что все оружие закодировано. За него много не дадут в таком виде. Возьму пару ножей, пару игольников и пару бластеров. Выложил планшет, он мне здесь не понадобится. На скафандр прицепил только кобуру с игольником. Сложил приготовленное оружие в рюкзак и пошел на выход с корабля. Хобот представлял собой аналог стыковочного узла у кораблей, по нему я легко добрался до лестницы, ведущей наверх, а по ней до станции. Больше всего я думал, будет сейчас проверка на станции или нет. Проверки не было. У входа на станцию меня встретил высокий мальчуган лет 10-12. «Привет, с прибытием на станцию». «Привет, ты здесь один?» «Да». «Где выход из стыковочного модуля?» «Там», он махнул рукой. «Ты что хотел на станции?» «Ничего особенного, отдохнуть и просто пообщаться». «Понятно, к девкам, значит, туда тоже». «Ты бы не торчал здесь без скафандра, любая разгерметизация и привет». «Не переживай, все нормально. Если что будет нужно, обращайся, я всегда здесь». «Хорошо». Стыковочный модуль круглой формы находился внизу станции, и теперь я топал наверх на саму станцию. Хорошо, что ногу вылечил. Интересно, что с ней было. Вообще чувствовал себя хорошо после лечебной камеры. Ощущалась какая-то легкость во всем теле. Станция оказалась маленькой, большую часть занимали склады и ремонтные мастерские. Станция являлась перевалочным пунктом с планетой. Когда стыковался, видел, как два челнока отстыковались и полетели вниз на планету. Ну и транзитники, судя по всему, залетают. Лавок здесь совсем мало, в основном бары. Оружейную встретил только одну. Прошел по кругу и вернулся к ней. Внутри торговал подросток лет 14-15. «Привет, что хотел? Мне бы с хозяином пообщаться. Я и есть хозяин. Даже так, извини, не выглядишь ты на взрослого». Он повернулся и показал разъем на шее. «Понял, тогда вопрос. Можешь оружие раскодировать?» «Без проблем, сотня кредов со ствола. Так дорого, везде по 50. Иди там раскодируй». «Понятно, монополия. Он здесь один, не хочешь, не плати». «Хорошо, у тебя чип денежный есть?» «Сотня кредов. Предлагаю сделку. Ты мне раскодируешь два бластера и игольник, с тебя чип и сотня кредов на нем, а я тебе отдаю за это игольник. Покажи». Выложил из рюкзака бластеры и игольники. Он проверил все. «Могу предложить за игольник раскодировать бластер и игольник. Во сколько ты оцениваешь игольник тогда?» 300 кредов. Даже самый старый игольник стоит не меньше 500 кредов. Я его оцениваю в 300 кредов, не дороже. Хорошо, тогда чип и разблокировка двух бластеров. Договорились. Достал у игольника обойму с иглами и забрал кобуру, после чего отдал ему. Просто из принципа. Он поморщился, но ничего не сказал. Видимо, рассчитывал, что получит это тоже. Он мне отдал чип и занялся разблокировкой бластеров. Пока занимался разблокировкой бластеров, я решил просто поинтересоваться, за сколько он готов купить ножи. Думал, сейчас объявит цену в 10-20 кредов за нож. Покажи, сотня за нож вместе с чехлами. Договорились, забирай. Цена хорошая, я рассчитывал получить за них 50-60 кредов, не больше. Похоже, сотня у него любимая цифра. Он забрал ножи и перекинул мне 200 на денежный чип. Вот это другой разговор. Теперь у меня есть нормальные деньги, а непонятно что. Пока он раскодировал, посмотрел, что у него есть в лавке. Оказалось, что ножи у него почти отсутствовали в продаже, всего две штуки. Зато игольников широкий выбор. Игольники не популярны у пустотников по той причине, что у бластера более мощная пробивная сила и при абордаже это важно. На планетах игольники более популярны, так как при стрельбе из игольника не видно, откуда ты стреляешь, в отличие от бластера, где после первого выстрела ты сразу обнаруживал себя.